Глава 35. Ослепительный свет ударил Томазине в лицо. Она беззвучно ахнула и вскинула руку, прикрывая глаза. Большинство девушек на ее месте закричали бы, но она всегда отличалась редким самообладанием. Крик был услышан, но не этот короткий вздох. Тут же кто-то схватил ее за кисть поднятой руки и втащил в комнату. Человек, державший лампу, отвел свет от ее лица и ногой захлопнул дверь. Стук двери гулко отозвался в пустой комнате, эхом отразившись от стен, и сразу же раздался другой звук, более короткий и пугающий – звук выстрела. Томазина не разбирала оттенков звуков. Она так испугалась, что не могла думать. Она всмотрелась и, задыхаясь, воскликнула: «Анна!» Та еще крепче сжала ее руку. «Скорей, скорее, у нас нет ни минуты!» Ее потащили к двери на противоположной стене комнаты. Повсюду была пыль, толстый слой пыли под ногами, вязкое облако в воздухе, миллионы пылинок, плящущих в свете лампы, и голос Анны в ушах, и ее рука на запястье. В голове никаких мыслей, полное отупение. Она пришла сюда, чтобы найти Анну Бол. Она ее нашла. Отчего же такой шок? Позже она поняла, что на самом деле не думала, что Анна в Дипхаусе, не ожидала ее там найти. Просто она поругалась с Питером, который хотел, чтобы она уехала. Вот она и изобрела нелепую выдумку, что Анну заперли в подвале, и стала ее отстаивать. А потом даже отважилась на то, чтобы пойти отыскать свою подругу. Отважиться-то она отважилась, но никак не ожидала найти. А выдумка обернулась правдой. То есть не насчет подвала, а насчет того, что Анна здесь. Это она, Анна, торопит ее. Это голос Анны звучит настойчиво и жестко. «Скорей, скорее, сейчас не до разговоров. Нет времени, там поговорим». Еще одна пыльная комната, коридор, хлопнувшая дверь, и они очутились в гараже Певерила Кредека. Анна Бол поставила лампу и включила верхний свет. Из руин и разрухи они попали в обыкновенный гараж. Цементный пол, беленые стены, верстак с инструментами, канистры с бензином и маслом, две покрышки, маленькая машина. Самое что ни на есть обычное место. Но когда Анна повернулась к ней, все показалось вовсе не таким мирным. Такую Анну она никогда не видела. Дело даже не в одежде, хотя брюки и ярко-красный жакет совсем не то, что носила Анна в те времена, когда они были вместе. Дело было в самой Анне. Это была не та угрюмая, блеклая, понурая особа, которая висела на ней тяжким грузом. Перед ней стояла напрягшаяся, как струна, молодая женщина, полная энергии, волосы пышные от завивки, ухоженное лицо матово-бледное, искусно накрашенные губы, красные, как почтовый ящик. Глаза сверкают. Глаза у Анны всегда были хороши. Питер безбожно клеветал на нее, когда говорил, что они повергают в уныние. У нее они были темно-серые, опушенные длинными ресницами, и смотрели изучающе. Сейчас они не изучали. Они горели ненавистью, откровенной, неукротимой ненавистью. В этом невозможно было ошибиться. Томазина застыла в изумлении. Как она смотрит? Они же были подругами. У Анны никогда не было других подруг, ни одной. Томазина покорно терпела бремя ее дружбы все годы учения в школе, в колледже. Выносила ее сцены ревности, зависти, жалости к себе. Так Анна понимала дружбу. Но эта преобразовавшаяся Анна смотрит на нее с ненавистью. За что? Это ей предстояло узнать. Томазина невольно попятилась и ткнулась спиной в стену. Анна стояла на месте, в полутора метрах от нее, злобно сверкая глазами. Она заговорила, и в ее голосе Томазина услышала нечто небывалое. Наслаждение. Анна наслаждалась собой, своей ненавистью, тем, что она ее высказывает. А именно это она и делала.